Глава 9. Форт-префект и Артур Дент лежали на тротуаре и, словно выброшенные на берег рыбы, судорожно ловили губами воздух. «Ну вот», — прохрипел Форт, — «я же говорил, что придумаю что-нибудь». «О да», — выдавил Артур. «Здорово меня осенило», — продолжал Форт, — «найти мимо проходящий корабль, чтобы нас подобрали». «А, кстати, где мы?» — поинтересовался Артур. «Не знаю», — ответил Форт, — «я еще не открывал глаза». «Я тоже еще нет». Вселенная подпрыгнула, застыла, после чего растеклась и разбрызгалась в разнообразных неожиданных направлениях. Артур и Форт, открыв глаза, с удивлением огляделись. «Боже всемогущий, ну прямо побережье у Саутенда!» — воскликнул Артур. «Черт побери, как я рад это слышать!» — облегченно вздохнул Форт. «Почему? Я уже подумал, что с ума схожу. Кто знает, может, тебе только показалось, что я это сказал». Форт замер. «Так ты это сказал или нет?» «Кажется, сказал», — медленно произнес Артур. «Что ж, возможно, мы оба сходим с ума». «Если учесть все обстоятельства», — сказал Артур, — «думать, что это Саутенд — чистое безумие». «Но ты-то думаешь, что это Саутенд?» «Да». «И я так думаю». «Следовательно, мы спятили». «А денек-то какой для этого?» «Согласен, денек отличный», — заметил проходивший мимо маньяк. «Кто это такой?» — спросил Артур. «Кто? Тот дядька с пятью головами и кустом бузины?» «Понятия не имею. Прохожий какой-то». «А?» Они сидели на тротуаре и с некоторым беспокойством смотрели, как тяжело скачут на песке дети-гиганты и стремительно несутся по небу дикие лошади. «Знаешь», — кашлянув начал Артур, — «если это Саутенд, то что-то с ним неладно». «Ты намекаешь на тот факт, что море неподвижно, как скала, а дома колышутся туда-сюда?» «Да, я тоже подумал, что это как-то странно». Внезапно раздался женский голос. Самый обычный, приятный женский голос. Он произнес: «Один к двум в степени 100 000». Форт огляделся в поисках источника звука, но не увидел ничего, чтобы его заинтересовало. «Кто это сказал?» — воскликнул Артур. «Понятия не имею. Как будто кто-то подсчитывает коэффициент вероятности. Ну, один к трем. Один к двум в степени 100 000 — это очень маловероятно, надо тебе сказать». Внезапно на них опорожнилось содержимое огромного резервуара с горчицей. «Что это значит?» — вскричал Артур. «Ты о чем, о горчице?» «Нет, об этом подсчете вероятности». «Понятия не имею. Просто ума не приложу. По-моему, мы на борту какого-то космического корабля». «Причем, осмелюсь заметить», — заметил Артур, — «явно не в каюте первого класса». На материи пространства-времени появились складки, большие и уродливые. «Арх!» — завопил Артур, почувствовав, что его тело размягчилось и потекло в неожиданных направлениях. «Саутен тает!» «Звезды кружатся! Мои ноги засасывает закат! Левая рука вообще куда-то делась!» Тут ему в голову пришла страшная мысль. «Как же я теперь буду пользоваться электронными часами?» Он перевел взгляд на Форда. «Форд, ты превращаешься в пингвина! Перестань!» Опять раздался голос. «Один к двум в степени 75 000». Форд в перевалочку бегал вокруг пруда. «Эй, голос!» Сердито прокрякал он. «Где ты? Что происходит и как это остановить?» «Успокойтесь, пожалуйста», — произнес приятный голос. Так увещевает стюардесса пассажиров самолета с двумя моторами, один из которых объят пламенем. «Вы в полной безопасности». «Не в этом дело», — бесновался Форд. «Дело в том, что я сейчас пингвин, хоть и в безопасности. А моего коллеги быстро заканчиваются все конечности». «Порядок, они снова на месте», — заверил Артур. «Один к двум в степени 50 000». «Правда, — заметил Артур, — они у меня несколько длиннее, чем хотелось бы, но...» «Эй!» — вскричал Форд. «Тебе не кажется, что пора сказать что-нибудь более толковое?» «Добро пожаловать на борт Золотого Сердца!» — объявил голос. «Прошу не принимать близко к сердцу, — продолжал голос, — все, что вы, возможно, видите и слышите. Это лишь временный побочный эффект вашего чудесного спасения от неминуемой гибели при вероятности 1 к 2 в степени 276 000, а то и выше. Сейчас на борту вероятностный фактор 1 к 2 в степени 25 000. Мы войдем в нормальную вероятность, как только определим, что вообще можно считать нормой. Благодарю за внимание. 1 к 2 в степени 20 000». Голос смолк. Форд и Артур оказались в маленькой комнатке со светящимися розовыми стенами. «Артур!» — в экстатическом восторге закричал Форд. «Это фантастика! Нас подобрал корабль на невероятностной тяге. Обалдеть можно!» Ходили всякие слухи и, разумеется, их официально опровергали, но стало быть, невероятностная тяга. Артур, это просто... Артур, что с тобой такое? Артур лежал на полу, отчаянно пытаясь прижать его плотнее к стенам. Однако из щелей тянулись крохотные, покрытые шерсткой руки с измазанной чернилами пальцами. И доносился безумный писк торопливых голосков. Артур в ужасе повернул голову. «Форд! Там бесконечное множество обезьян, которые только что написали Гамлета, и хотят с нами об этом поговорить!»